Мерзляковское училище. Консерваторское училище в Мерзляковском переулке в первые послевоенные годы было особенным заведением. Атмосфера далекая от официальной, и нравы царили весьма свободные. Теперь, спустя столько лет, я спрашиваю себя, как наше вполне безмятежное училищное существование могло уживаться со страшными событиями десятилетия, вместившего сталинский предвоенный террор, самую опустошительную войну XX века, послевоенные годы с их репрессиями, драконовскими постановлениями в науке и искусстве, а также планомерно разжигаемым сверху антисемитизмом. Вовсю разворачивалась чудовищная кампания по борьбе с космополитами, читай, с евреями. А ведь в училище их было по самым скромным подсчетам, как среди студентов, так и среди педагогов, половина, если не больше. Вот, например, фамилии преподававших на струнном факультете. Янкелевич, Сибор, Цейтлин, Марьясин, Ямпольские, Три, Слободкин, Звагельский, Питкус, Рабинович, Беленький. Из неевреев помню только Кузнецова и Козолупову. Может быть, атмосферу терпимости и либерализма обусловливало то, что администрация по большей части была женская, из поколения, сформировавшегося еще до октября 1917 года. Несомненная интеллигентность и воспитанность наших дам влияли на все аспекты училищной жизни, несмотря на наличие непременных месткомов, парткомов и правкомов. А мы сами, молодые, беззаботные и полные сил, несмотря на только что пережитую войну, полуголодное существование и нищенский быт, были вполне счастливы в нашем, так сказать, Мерзляковском мирке. В то время там столкнулись студенты, которых формально отделяли друг от друга 5-7 лет, но между ними пролегли военные годы, резко сломавшие нормальное течение жизни. К 1950 году можно было выделить три слоя молодых музыкантов. Один – родившиеся в 1935-1936 годах. Второй, которому я сам принадлежал, те, кто во время войны по тем или иным причинам вынуждены были прервать занятия музыкой и возвратился к ней лишь после 1946 года. Наконец, последние, те, кого война застала 17-летними. Почти детьми они попали на фронт, и мало кто из них выжил. Помню, как в 1946 году появился в училище в длинной шинели до пят, перетянутой солдатским ремнем, с футляром под мышкой, маленького роста, но сразу обративший на себя внимание, Иосиф Майстер, вундеркинд конца 30-х годов. О нем говорили не иначе как «Ну что там ваши Коган и Гольдштейн?» Вот Иоська Майстер — это скрипач. Его судьба сложилась трагично. Талант поблек, и истинным виртуозом он оставался лишь в коридоре. На сцене игра его теряла масштаб, и он выглядел хорошим учеником, не более. После окончания училища, женившись на пианистке-соученице, он уехал в Вильнюс, где стал концертмейстером местного симфонического оркестра. Спустя несколько лет покончил с собой. Другие двое, Нюма Латинский и Юра Ермоленко, также маленького роста, тоже виртуозы, но рангом поменьше. Их жизнь сложилась по-разному. Нюма стал разъезжающим солистом гастрольно-концертного объединения, и не было ни одного медвежьего угла в Союзе, где бы не звучала его скрипка. В Москве он играл примерно раз в год на сцене Октябрьского зала Дома Союзов, где в свое время проходили печально знаменитые сталинские процессы во главе с дирижером Вышинским. Юра Ермоленко, окончив училище, поступил по конкурсу в госоркестр, где и просидел до самой эмиграции. В 1981 году, в первый год пребывания в Голландии, я приехал на серию концертов с симфоническим оркестром в Гронингене. Перед репетицией директор оркестра сказал: «У нас играет один очень хороший скрипач из России, но он, увы, сейчас болен». «Как его фамилия?» – спрашиваю. «Оказалось, Ермоленко. Лежит в больнице на обследовании». После репетиции я отправился к нему. Юра не знал о моем приезде и не верил своим глазам. Мы долго говорили. Он рассказывал об эмиграции, трудностях в семье, своем разочаровании. Слушать его было грустно. Потом мы несколько раз говорили по телефону, но вскоре он уехал из Голландии, и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Когда я вспоминаю его, то в первую очередь с Отелло Эрнста на классном вечере Янкелевича в первые послевоенные годы в Мерзляковке. Война исковеркала жизнь всех троих. Родись они лет на 30 позже, в Союзе было бы больше лауреатов международных конкурсов. Разница в возрасте между ними, фронтовиками, и моим поколением была минимальна. Но мы были еще мальчишками, а они уже хлебнули сполна и знали, почем фунт лиха. Хотя и нам досталась изрядная талика этого, так сказать, фунта. Рахиль Львовна Блюман директорствовала в Мерзляковском с довоенного времени. Маленькая, худая, коротко стриженная женщина с пронзительными темными глазами, она производила впечатление человека властного и непреклонного. Как я понял много позже, на самом деле у нее было доброе сердце, и за внешней суровостью таилась совсем другая Рахиль Львовна. Мои с ней отношения пережили различные стадии. Был я в то время весьма малоуправляемым молодым человеком, которого темперамент мог подтолкнуть на самые неожиданные поступки. Мама моя, вернувшись с фронта, вскоре заболела и большую часть времени проводила в больнице. Она страдала тяжелейшими депрессиями. Арест и ссылка отца плюс 4 года фронта не прошли даром. В те редкие недели, когда она была дома, атмосфера в нашей 14-метровой комнате, где мы жили втроем с Анастасией Васильевной, кисой, была тяжелой. Мама не спала ночами. Я видел ее сидящей на своей кушетке в темноте с неизменной папиросой «Беломор». Киса спала на крошечном диване, а я на полу около батареи. Моя вторая мама целыми днями, а иногда и сутками, работала санитаркой в Красносоветской больнице в Сокольниках. До болезни мама заведовала там приемным покоем. А я, не имея возможности заниматься дома, ошивался в училище с утра до ночи. Утром с 7 до 10 и вечером после 8 можно было получить класс для занятий. Рахиль Львовна относилась ко мне без видимого проявления интереса. Нас было много, мы все были для нее равны. Но кто-то, как говорится, был, так сказать, равнее. В училище тогда руководствовались одним критерием, хоть это и не подчеркивалось официально: талант и достижения на инструменте определяли все. Хотя серый кардинал Рахили Львовны, секретарша оркестрового факультета София Георгиевна Львова, бдительно следила за поведением, посещаемостью и успехами каждого. Но по отношению к таким избранным, как скрипачи Нелли Школьникова, Игорь Политковский, Долик Лапко, Адик Футер, уже упомянутый Юра Ермоленко, строгость эта была скорее демонстративной. Кроме Лапко, все они были учениками Янкелевича. На ранних курсах моя училищная компания, состоявшая из скрипачей Даньки Конторовича, Изи Сюли Аграновского и пианиста, будущего дирижера Эмика Хачатуряна, племянника самого Арама, представляла собой шайку беспечных и веселящихся юнцов, которых объединяло все что угодно, но, как ни странно, не музыка. Для музыки у меня были другие друзья. Бесконечное дурачество, розыгрыши, вечеринки, поездки на футбол и хоккей, а также прочие нехитрые забавы составляли изрядную часть нашей училищной жизни. Двоих из, так сказать, великолепной четверки уже нет в живых. Сюля умирал очень тяжело. Гангрена обеих ног на почве диабета. А Эмик скончался скоропостижно, вернувшись незадолго до смерти в родной Ереван. Из-за своей эмигрантской жизни я узнал об их кончине с большим опозданием. Странная закономерность. Если ты не присутствовал на прощальной церемонии, то осознание факта ухода из жизни друзей и близких остается неполным. Так и с Эмиком и Сюлей. Оба возникают перед моими глазами такими, какими я их видел последний раз. А это было так давно. Данька Конторович в мои редкие приезды в Москву обязательно объявляется в какой-то момент. Он поблек, отяжелел и утратил былую готовность к дурачествам в любой момент. Короче, постарел. Да и жизнь его сложилась не самым безоблачным образом. В те годы все мы четверо дружили с Риточкой Якубсон, нашей соученицей-пианисткой. Она не отдавала предпочтения никому из нас, да и мы как-то не воспринимали ее как особу противоположного пола. Врывались к ней домой, подобно стае голодных волков. И добрейшая Елизавета Павловна, Ритина мама, кормила нас вкусными пирожками с чаем. И она, и ее муж, Соломон Яковлевич, были неизменно добры и радушны, терпели наши шумные забавы без малейшего раздражения. У них была по тем временам очень приличная квартира около Елоховской площади. Своих дочерей, у Риты была старшая сестра Ира, они обожали, но всячески, так сказать, блюли их нравственность, и в этом плане были вполне довольны нами. Их Риточка всегда была дома в окружении четырех веселых оболтусов, видевших в ней просто товарища в юбке. Проделкам нашим не было конца. Вот одна из них. В училище был заведенный порядок. В праздничные дни нас по разнарядке отправляли в райком комсомола Свердловского района на ночную вахту. Мы с Данькой охотно предлагали свои услуги на пару. Дежурство состояло в том, что надо было явиться в райком вечером и всю ночь, так сказать, бдеть у телефонов на случай враждебных акций международного империализма. О террористах тогда и слыхом не слыхали, прочно забыв родного Бакунина. Мы захватывали пару бутылок, бутерброды с колбасой и всю ночь напролет названивали по телефону знакомым и незнакомым с дурацкими розыгрышами или морочили головы училищным девочкам. Иногда нас навещали приятели из училища, и партийный храм становился местом бесшабашного веселья с непременными возлияниями. Затем следы преступления тщательно уничтожались. К утру райком опять приобретал вид, достойный передовой советской молодежи. Однажды, часам к 4 утра, когда мы с Данькой, казалось, исчерпали все наши телефонные фантазии, В его шкодливую голову пришла новая идея. «Слушай, чувак, давай Верзуле», нежная кличка, присвоенная нами Рите и основанная на не вполне приличном жаргонном глаголе «верзать», «вызовем скорую помощь». Набираем номер. Данька, срывающимся от наигранного волнения голосом, умоляет прислать карету с врачом. «Что случилось?» «Женщина рожает!» «Сколько лет?» 18, первые роды!» «Фамилия?» «Якубсон Маргарита Соломоновна!» «Отец ребенка?» «Якубсон Соломон Яковлевич!» «Отец!» Там записывают адрес и обещают немедленно выслать машину. Мы, нервно хихикая, пытаемся представить сцену, которая вскоре должна разыграться в Риткином доме. Но любопытство приходится сдерживать до следующего вечера, когда мы по обычаю вваливаемся в квартиру на Елоховской. Безумно трудно сдерживаться и не выдать себя. А так хочется узнать, что произошло накануне ночью. Ритка из-под тишка наблюдает за нами, но мы не раскалываемся. В комнату входит Елизавета Павловна и, захлебываясь от негодования, начинает рассказывать о происшедшем. В 5:00 утра раздался звонок в дверь. «Где роженица? Давайте сюда!» Два санитара с носилками вваливаются в квартиру. Обалдевший Соломон Яковлевич убеждает их, что произошла ошибка, но его не хотят слушать. «Вот вызов. Якубсон М.С. Отец Якубсон С.Я». «Это я?» — говорит ошеломленный Соломон Яковлевич. На шум из своей комнаты выскакивает полураздетая Ритка и, сообразив, в чем дело, начинает с нервным хихиканьем указывать на свой впалый девический живот. Санитары и врач, чертыхаясь и грозя штрафом, уезжают. Слушая рассказ, мы сдерживаемся из последних сил. Позже с Соломоном Яковлевичем за шахматной партией. «Если бы я только узнал, кто эти негодяи!» — восклицает мой партнер, объявляя шах. А еще через некоторое время на лестничной площадке Ритка мне. «Ну, Левка, признайся, это ваша с Данькой работа?» «Риточка, милая, жива ли ты еще? Так хотелось бы увидеть тебя и вспомнить эти счастливые дни». Сюля, никто не называл его Изи, уже в молодости был довольно толстым. Очень любил вкусно и много поесть. Между собой мы его называли «тело». Происходил он из традиционной еврейской семьи, вполне обеспеченной. Отец заведовал продуктовой базой. Сюля был очень талантлив. На скрипке, правда, немногого достиг и ограничился училищным дипломом, но очень ловко играл на рояле и обладал прекрасным слухом. Рано начал бегать по халтурам. Играл в ресторанах, причем по необходимости не только на скрипке, но и на рояле и аккордеоне. Мы много промышляли вместе в садах и парках Москвы во время летнего сезона, играя в сборных оркестриках в различных эстрадных программах. Бывало, по месяцу сидели вечерами в саду «Эрмитаж», пополняя скудную училищную стипендию, которые к тому же частенько лишались за пропуски занятий и не вполне безобидные проделки. Уже после окончания училища Сюля целиком ушел в этот мир. Играл в оркестре театра эстрады, на радио у Виктора Николаевича Кнушевицкого, мы называли его Литр Наливаевич Пунш и Висский, а потом и в оркестре кинематографии, который спустя 10 лет возглавил наш общий друг Эмик Хачатурян. Сюля работал с утра до ночи. Любил повторять: «Нет такого стула, на котором жопа Аграновского не сидела». Любил деньги, но и любил их тратить. Женился. По-прежнему увлекался едой и выпивкой, но последней в меру. Окончательно перешел на аккордеон и еще больше растолстел. Его знала вся эстрадная Москва. Ну, а в 1948 году мы увлекались футболом, хоккеем и, конечно же, нашими сокурсницами, а также не упускали ни одной возможности набить желудок. Вот один, так сказать, гастрономический случай. После войны в училище всем студентам выдавали обеденные карточки на месяц. Ежедневно по одному талону можно было пообедать в столовой на Арбате, которой прикрепили Мерзляковское училище. Обеды довольно жалкие. Жидкий супчик, загадочные кусочки субстанции, напоминавшие отдаленно мясо, в окружении каши или мороженой картошки, а на десерт компот из сухофруктов, где что-то плавало в подсахаренной водичке. Однажды прихожу в училище. Меня на пороге встречает сияющий Сюля и таинственно увлекает в коридор на первом этаже. Там, в полутьме около туалета, он торжественно извлекает из кармана карточку с неиспользованными талонами за 3 недели. Уже не помню, как она к нему попала. Все это происходит в последний день мая и означает, что если карточка не будет отоварена, все обеды, 21, пропадут безвозвратно. Мы были полны энтузиазма и решили, карточка должна быть использована. И вот втроем, Сюля, я и наш общий приятель-флейтист Эрик Мраморнов, спешим в Арбатскую забегаловку. Находилась она примерно в 20 минутах ходьбы от училища переулками мимо, так сказать, собачьей площадки. Теперь на этом месте новый Арбат с его ужасающими коробками. Все-таки это было настоящим преступлением. Погубить одно из самых привлекательных мест старой Москвы. Одно только гулянье вдоль всех этих кривых переулков было живым прикосновением к истории, которую грубо прервали. И если, так сказать, родители истории хотят вернуть Железного Феликса на Лубянку, то у меня есть встречное предложение – восстановить собачью площадку с окружающими ее переулками, а Новый Арбат перенести куда-нибудь в Чертаново и посредине его водрузить пламенного революционера Эдмундовича. Подстегиваемые голодом и ожиданием реализации мифической карточки, мы входим в столовку. Простой арифметический подсчет. На каждого придется по 7 обедов. Осилим ли мы всю эту груду еды? Решаем взять по 3 супа, но второе использовать полностью. С супом было мало проблем. Выловив редкие насыщающие его компоненты, получаем 1 тарелку полноценного хлебова. На второе была жареная печенка с картошкой. И, несмотря на скромные порции, каждый получил огромную гору еды, с трудом умещавшуюся на железном сутке. По-моему, никогда в жизни я так не наедался. Из-за стола мы встали с большим трудом и, полусогнувшись от съеденного, кое-как добрели до училища. Слева при входе на площадку, куда прямо от входной двери вела лестница из 6-8 ступеней, помещалась учебная часть, где Софья Георгиевна Львова вместе с другими секретаршами отделов разносила провинившихся. Бывало, только войдешь, а С.Г. уже стоит на площадке и грозно восклицает: «Маркиз, почему вы пропустили вчера гармонию?» Никаких «ты» она не признавала, как и большинство педагогов. Она знала все. А однажды на этой площадке меня встретила сама Рахиль Львовна. Этому предшествовала одна малоприятная история. В училище регулярно бывали вечера отдыха. Студенты устраивали танцульки. Благо, недостатка в топерах не было. Особенным успехом пользовались Толя Дукор и моя будущая жена Юля Гушанская, Они могли играть целый вечер подряд, удовлетворяя любые вкусы танцующих. Позже оба стали солистами в великолепном оркестре кинематографии. Если вам придется услышать эффектное фортепианное соло в фильмах 60-х, знайте, это Гушанская или Дукор. Внизу в подвале работал буфет. После войны там царила Ида Ароновна, мать довольно известного в будущем скрипача Рафика Соболевского, и мы регулярно могли у нее бесплатно получить два бублика с чаем. Бублики эти отличались тонким ободком и огромной дыркой, а чай едва ли мог активизировать сердечную деятельность. Это был кипяток, слегка окрашенный в чайный цвет. Но на студенческих вечерах я уже помню другую буфетчицу, Марию Ивановну, которая продавала из-под полы в разлив водку наиболее избранным и заслуживающим доверия студентам. Ида Ароновна со своим жалким бизнесом была бы на это не способна. Грех жаловаться. Ведь мы с таким восторгом заходили к Марии Ивановне за прилавок, выпивали из граненого стакана свои 100 грамм коричневой головки и опять шли наверх танцевать. Коричневая головка означала, что бутылка была закрыта не пробкой, как теперь, а картонным колпачком, залитым сургучом, белым или коричневым. Как забыть коричневые и белые головки? Был у меня тогда приятель, контрабасист Алик Леонов, компаньон, так сказать, по амурным приключениям. Мы проводили время с тремя подругами. Ниночка Лебедева и Белка Савельева были альтистками и учились у Якова Борисовича Звагельского. За всю жизнь не встречал человека добрее. А красавица Лёлька Белоусова, орфистка, у самого Михаила Павловича Мчиделова, заведующего учебной частью. С ним, кстати, случилась следующая история. В училище была черная лестница, часто использовавшаяся для нелегальных удовольствий, возлияний и курения. Как-то компания студентов-скрипачей забралась на площадку 4-го этажа с намерением тайно повеселиться. Кто-то из учебной части учуял табачный запах и доложил об этом Михаилу Павловичу. Тот немедленно ринулся на черную лестницу, не подозревая о том, какой опасности себя подвергает. К этому моменту веселая компания, опустошившая изрядное количество пивных бутылок, в ответ на возмущенные возгласы Мчеделова с нижней площадки окатила его с 4-го этажа струей отработанного пивного продукта. Скандал разыгрался грандиозный. Все четверо предстали перед разъяренным завучем, который задал сакраментальный вопрос «Кто ссал?». В ответ на это один из преступников тихо ответил «Все, Михаил Павлович». Любопытно, однако, и это характеризует тогдашнюю атмосферу в училище, никого не выгнали. Все так называемые негодяи, как их окрестил Мчеделов, стали впоследствии видными музыкантами. Двое из них еще живы. Во время одного из вечеров отдыха, в паузах между танцами, мы с Аликом и нашими подружками, подогревшись визитами к Марье Ивановне и притомившись от танцев, решили сбегать перекусить к Никитским воротам, заведение, именовавшееся «Ресторан Восточный». Там было полно народу, и мы приютились за столиком у самой двери. Официантка принесла бутылку портвейна и закуску, с которой мы быстро расправились. Кругом стоял невообразимый гам. Вовсю наяривал ресторанный оркестр, и тут наша красавица Лёлька, уже весьма под хмельком, предложила. «Ребята, а не удалиться ли нам на французский манер, не попрощавшись? В этом бардаке все равно никто ничего не заметит». Мы все уже к тому моменту были в весьма приподнятом настроении и с восторгом приняли предложение. Ресторан был переполнен, и наша эскапада осталась незамеченной. Алик с девицами испарились, а я выжидал и делал вид, будто все нормально, но вскоре последовал их примеру. Вернувшись на вечеринку, мы пробыли там до конца, а затем на, так сказать, сэкономленные деньги отправились догуливать в коктейль-холл на улице Горького, довольные удачным приключением. По домам разошлись уже глубокой ночью. Часов 10 утра соседка разбудила меня стуком в дверь. «К телефону тебя!» Телефонный аппарат висел на стенке в коридоре нашей коммуналки. Заспанный, беру трубку и слышу Лёлькин голос. «Лёвка! Лажа! В училище все знают!» Сон с меня мигом соскочил, и я, не раздумывая, долго оделся и выскочил из дома. В метро смутно вспомнил, что накануне, возвратившись из Восточного в училище, мы с Леоновым с энтузиазмом рассказали паре сокурсников о приключении в ресторане. Это нас и погубило. Кто-то из них настучал на нас милейшей Софии Георгиевне Львовой, секретарю оркестрового факультета. Еще в метро я понял, что нужно делать. Выйдя на Арбатской, немедленно отправился к моему педагогу по скрипке Лазарю Семеновичу Марьясину, жившему в скатертном переулке рядом с училищем. К счастью, застал его дома и рассказал о случившемся. Он, выслушав меня, достал из кармана деньги и сказал: «Немедленно отправляйся в ресторан, извинись и заплати за все». Я поплелся к Никитским воротам. Ресторан был еще закрыт, но через заднюю дверь я попал внутрь. Наша официантка была уже там. Я извинился, заплатил и получил, так сказать, отпущение грехов. Уладив отношения с Восточным, с тяжелым сердцем направил стопы в училище, понимая, что рано или поздно кары не избежать. Войдя внутрь, я увидел на верхней ступеньке лестницы Рахиль Львовну, коротко бросившую: «Ко мне в кабинет». Последующие 15-20 минут — полный провал в памяти. Вышел я из кабинета, ничего не соображая, и отправился домой. Затем события развивались стремительно. На доске объявлений повис грозный приказ с объявлением нам всем выговора со строгим предупреждением за безобразное поведение на улицах города Москвы. На следующий день созвали общее комсомольское собрание, где наши девочки были подвергнуты публичному осуждению с перемыванием грязного белья и условно исключены из рядов передовой советской молодежи. Мы с Леоновым избежали, так сказать, общественной порки, поскольку, редчайший случай, не были членами ВЛКСМ. История эта наделала много шума, и много позже Свешников, директор консерватории, иногда вспоминал: «А не тот ли это маркиз, который...» Что удивительно, на нашей жизни в училище эта история практически не отразилась. Судьба всей компании сложилась по-разному. Алик Леонов, закончив консерваторию, поступил в оркестр Большого театра и проработал там лет 45. Лёля Белоусова бросила арфу, и лет через 15 я ее встретил в гостинице «Москва», где она работала дежурной по этажу. Белка Савельева ушла в торговлю, а Ниночка Лебедева стала инструктором Свердловского райкома партии и курировала, в частности, Большой театр, где играл Алик, и Московскую филармонию, где много лет проработал я сам. Спустя некоторое время я еще дважды отличился. Принимая деятельное участие в студенческой газете, отправился фотографировать Рахиль Львовну и сделал своим аппаратом «Турист» чудовищный портрет в черно-серых тонах. Его поместили в стенной газете, а на капустнике я, сидя за сценой у микрофона и имитируя сводки информбюро, сказал голосом Юрия Левитана. «Товарищи, через несколько минут по радио будет передано важное сообщение». После трех повторов я произнес. «Сегодня в 15 часов 36 минут директор музыкального училища при МГК Рахиль Львовна Блюман улыбнулась». После бурной реакции и всеобщего хохота я продолжил. «Через несколько минут будет передано новое важное сообщение». Оно гласило. «Переданное прежде сообщение не соответствует действительности, Рахиль Львовна не улыбалась». Можете себе представить, что было в зале? Через некоторое время, как обычно, в воскресенье утром еду на трамвае от Казанского вокзала на Преображенку. Выхожу на остановке «Матросская тишина». Там было два знаменитых учреждения – тюрьма и психиатрическая больница. Я направлялся во второе, где периодически находилась моя мама. Сойдя с подножки, столкнулся с Рахилью Львовной, которую сопровождала девушка моего возраста. «Ты что здесь делаешь?» – воскликнула Рахиль Львовна. «Моя мама лежит здесь во втором отделении. Иду к ней». Р.Л. не произнесла ни слова, и мы направились в больницу вместе. Оказалось, что мать девушки, подруга Рахили Львовны, лежала в том же отделении. Наши истории были до примитивности схожи. Отец девушки тоже был арестован в 1937 году. С этого момента, хотя внешне все осталось как прежде, я узнал совершенно другую Рахиль Львовну. При каждой случайной встрече в училище она смотрела на меня совершенно другими глазами, и нам было все ясно без слов. Может создаться впечатление, будто кроме дурака валяния в Мерзляковке ничего не происходило. Конечно же, это не так. В училище бурлила музыкальная жизнь. Добрым словом вспоминаю Игоря Владимировича Способина, чье имя благодаря учебнику хорошо известно. В те времена он был человеком довольно смелым. В знаменитые дни 1948 года, когда всех согнали в Большом зале консерватории и заставляли высказываться, там завязалась перепалка. Спорили Способин и профессор Грубер, тоже известный теоретик и музыковед. И Способен при полном зале, это известный факт, сказал ему, «А вы, профессор, вообще заткнитесь, вы жопа в кустах!» На что профессор Грубер так растерялся, что смог лишь спросить, «А почему в кустах?» Способен был одним из тех, кто определял жизнь училища в те годы. У нас были прекрасные педагоги по теоретическим и общеобразовательным дисциплинам. По гармонии Дмитрий Александрович Блюм и Виктор Сергеевич Слетов. По теории и сольфеджио Алексей Васильевич Парусинов и Михаил Зив. Люди замечательные. И каждый по-своему. Нервный и рафинированный интеллигент Блюм. Всегда и во всем корректный Слетов. Классический тип такого сухого преподавателя ремесла. Были и обломки уже ушедшей эпохи, например, Парусинов. Он на потрясающем уровне преподавал сольфеджио и был равно требователен не только к будущим композиторам и музыковедам, но ко всем абсолютно. Уже не молодой человек с трагическими глазами и носом с красными прожилками застарелого ценителя рюмки. Анна Венедиктовна Войнова, добрейший и милейший человек, преподававшая литературу и русский язык. Очаровательная Валентина Борисовна Григорович, которую я, и не один я, был немного влюблен. Все они, без исключения, несли на себе отсвет другого времени, нам, 17-летним, неведомого. Какое счастье, что все эти люди были в нашей жизни. Поэтому мне так хочется хотя бы назвать их по имени, хотя каждый из них заслуживает отдельной новеллы.